Но сами платья Карлина замечательные. Единственное, что там было заслуживающего внимания. И мы с Инной сказали, что для нас карьера МП осталась позади, и больше ходить на эти шоу мы не будем. Смотрели на кассете очень интересные 4 передачи Элика о романе «Гарри», не отрываясь. Но ОРТ берет при условии, что сделано будет 2 части. «Невежды». По-моему, будет хуже. И стало хуже. January 29. 16 января была панихида по Лиле Лунгиной. Мы ее знали недолго, но как-то сразу друг другу понравились. Прочел ее последний перевод Гарри Ажара «Страхи царя Соломона». Талантливо, но длинновато в середине. Замечательный концерт памяти Высоцкого. Современные певцы поют его репертуар. Это вам не юбилей Пугачевой, где принцип был тот же, но все безголосые и пошлые. Здесь все настоящее. Режиссер Александр Кальянов, по идее Никиты Высоцкого, Кальянова и еще кого-то. Элик дал читать недоделанный сценарий «Тихие омуты». Нам совсем не понравилось, что ей сказал ему и Брагинскому. Все расстроились, но согласились. Была Наташа Галаджева, принесла очень красивый каталог-альбом Пети Галаджева. Показывала его рисунки про один карандашный, сказала, это молодой горовец. Мне показалось непохожим. А наоборот, я смутно вспомнил, что это, кажется, автопортрет Берцлия. Она категорически отрицала, но после ее ухода, открыв монографию о Берцлии, я убедился, что это именно так. Элик с Эммой уехали отдыхать на Валдай. Меня совершенно замучил издатель королевского журнала «Царегорцев» из Соединенных Штатов Америки. Требует фотографии, как будто я у него служу. Прочел с интересом Раневскую, которую издал Захаров. Какая умница Раневская! Как правильно написала про Полонскую, как точно. Полонская иногда заходила к Фаине Георгиевне, хотя Раневская не могла забыть и простить легкомыслие Норочки в молодости. Считала, что та должна была понять, кем был Маяковский. Раневская записала тогда. Сплетен было так много в то время. Потом читала ее воспоминания и просила ее не показываться у меня, хотя бы год. Она славная, только славная, как Натали, не понимающая, кто рядом. И потом еще, чем чаще вижусь с Норочкой Полонской, тем больше и больше мне жаль Маяковского. Какая умница Раневская, как много разгадала, о чем и сегодня еще плетут. Очень люблю ее. На странице 105. Вчера была Лиля Брик, принесла избранное Маяковского, его любительскую фотографию. Говорила о своей любви к покойному, Брику. И сказала, что отказалась бы от всего этого, что было в ее жизни, только бы не потерять Осю. Я спросила, отказалась бы и от Маяковского? Она, не задумываясь, ответила, да, отказалась бы и от Маяковского, мне надо было быть только с Осей. Бедный, она не очень-то любила его. Мне хотелось плакать от жалости к Маяковскому, и даже физически заболело сердце. Какая прекрасная Раневская, как ставит все точки над «и». как все понимают тонко.